Млечный путь, рука Фариона в районе Земли. Предпоследняя бусинка наконец перестала мерцать и застыла в каком-то непонятном промежуточном состоянии. Казалось, Вселенная на мгновение замерла, раздумывая, какой цвет ей передать. Два существа буквально превратились в истуканов, замерев и даже не дышали, будто боясь спугнуть задумавшуюся реальность. Но реальность осмотрелась, хмыкнула на застывшие фигуры и толкнула в нужную сторону мгновение, превратившееся в данный момент в шарик на вершине горы, и оба существа отмерли, явно излучаемым удовольствием, глядя на жемчужину, загоревшуюся ровным и устойчивым голубым светом. На их лицах даже появились подобие улыбок, и они уже спокойно посмотрели на последнюю бусинку, продолжавшую гореть ровным серебристым светом. Тогда существа одновременно дотронулись до нее своими пальцами, и бусинка замерла в привычном, еще ничего не решенном состоянии, меняя свой цвет серебристого на голубой и обратно. Туда и обратно. Тик-так. Тик-так. Ник. Собственно, мою идею какое-то время побыть вдали от Версалии Ариэла поддержала уже через несколько дней нашего пребывания на ее родине. В этом хорошо помогли и допросы, проводимые соответствующими спецслужбами. Пусть допрашивали и не как преступника, но все же. Тем более, что легкий вариант ментосканирования, на который они с матерью согласились, ничего не дал. В общем-то, из-за того, что они просто были свидетелями и участниками, но не преступниками, к ним так мягко и отнеслись. Вообще, Алиэла и не возмущалась, принимая это как должное. Меня же они до времени не трогали просто потому, что особой опасности конкретно от меня не видели, несмотря на некоторые проявленные чудеса, а может, как раз поэтому. В любом случае, как обычно и бывает, сначала решили понаблюдать за мной, тем временем допрашивая Алиэлу и разбираясь с делом. А вот когда ментосканирование Алиэлы ничего не дало, им пришлось ее допрашивать на словах. Конечно, это я постарался, чтобы ничего у них не вышло, и пришлось им допрашивать мою любимую, так сказать, вручную, по старинке, с чем у них, как я убедился, без возможности использовать разного рода ментальные манипуляции, дело обстояло не так, чтобы очень. Потому и выматывалась Алиэла не по-детски, при этом заработав сильное желание свалить отсюда куда-нибудь подальше, хоть на ту же землю, хотя и другие варианты рассматривались. Но там сложнее, корабль просто не выпустят из системы, да и вообще достать его, как оказалось, не такая и простая задача. Так что оставалось действительно только телепортнуться на Землю. Ну и просто бросать дело на полпути не следовало. Достаточно быстро я понял, чем именно мы можем заинтересовать местные власти и что они не захотят терять. Да-да, пресловутая совместимость императорской десятки – и прикинул, как можно сделать так, чтобы от нас отвести угрозу и чтобы местный интерес подрастеряли хотя бы на время. С помощью знаний атлантов и локальных астральных заморочек я довольно быстро понял, что делать. Грубо говоря, необходимо было задать кое-каким слоям местного астрала другую частоту его взаимодействия с живыми существами. По моим расчетам, на эту частоту нужно было повлиять и задать ей необходимые характеристики таким образом, чтобы внесенные изменения самоподдерживались. Что именно накладывать на эту несущую частоту, тоже уже понятно. Разумеется, то, что генерирует императорская десятка. Но, конечно, не так акцентированно и сильно, как это получалось у нас с Алиэлой. Просто лучше, чтобы работало долго и постепенно, чем быстро и непонятно. А на дальних дистанциях долгое нахождение при таком влиянии приводило к определенной норме организм конкретного существа, и оно потом переставало замечать его. А вот как все это провернуть, был вопрос. Но хорошо, что все-таки получилось, хоть это и выпило из меня кучу нервов и моральных сил. Поэтому я даже не стал ничего придумывать с теми веганцами, что хотели, чтобы мы с Алиэлой сдохли. Хотя мог бы сделать с ними что угодно, и чтобы они там сами сдохли, и чтобы мучились долго. Нафантазировать можно много чего, но мне было уже все равно, если честно. Они перестали выглядеть в моих глазах смертельными врагами. Ну, просто что-то там пыжатся и что-то думают про себя. Не знаю даже, как объяснить, может, и зря. Но решил отдать все на откуп местным спецам и выбросить из головы эту бодягу. То есть кто в местной власти, я с помощью кристаллов разобрался и нашел одну службу, которая занималась контролем работы прочих служб Версалии. Но в данном случае они все продули чисто потому, что у них было одно ограничение. Они не могли следить за всеми подряд или за кем хочется. Нужны были значительные аргументы для подобного, поэтому просто не увидели опасных тенденций. Да и кристаллы, собственно, напрямую ни за кем не следили. В общем, тут такая хрень сложная у них во взаимоотношениях служб, что я в какой-то момент плюнул и сфабриковал нужную ситуацию и пояснение. Дольше пришлось выдумывать, каким образом я смог законтачить с кристаллами. Если совсем просто, то выходило так. Некий землянин заподозрил, что его совместимые пытаются убить. И в какой-то момент размышления о сущем привлек внимание кристаллов своими ментальными колебаниями. Частично кристаллы все же мониторили ментальные излучения, хоть и в узком диапазоне. Вернее, не совсем своими, а пары уровня императорской десятки. А у кристаллов, мол, есть секретный протокол по мере возможности следить за такими парами и охранять во благо империи. Старая формулировка тех времен, когда этот протокол предположительно создавался, а было это именно в эпоху последней империи, на самом деле во имя граждан Версалии. Ну и понеслось. Мол, они вышли со мной на связь, я предоставил свои мысли, отталкиваясь от которых кристаллы стали собирать информацию. Ну а я тут получился как бы и ни при чем, хоть и тем, на ком эта ситуация сходилась. Свои записи наблюдений отдал кристаллам, они переформатировали их под свои форматы, и привет. Вот такую штуку я замутил. Натянуто получилось, но сработало, а это главное. Меня и Алиэлу никак нельзя было исключить из этой картины, так как кристаллы заточены все же несколько до иного и сами собой никак не могли организовать за кем-то слежку. Поэтому надо было кого-то сделать точкой отсчета. Алиэлу и ее родных я не хотел подставлять, так как не знал, к чему это приведет. Поэтому точкой схождения ситуации стал сам. Да, я мог надавить на кристаллы, но их нетипичное поведение бросилось бы в глаза, поэтому рискнул собой, если это так можно назвать. Собственно, у службы внутреннего контроля практически и не возникло особых вопросов. По крайней мере, сейчас, но я знал, что после разрешения данной ситуации интерес ко мне вспыхнет с новой силой. Но это уже будет другая история, которая меня пока не особо волновала, тем более с учетом того, что Алиэла с каким-то даже облегчением согласилась со мной, что Версалия – это ее дом и хорошо, что он есть, но нам надо пожить какое-то неопределенно долгое время вдали от него». Да и я чувствовал в ее эмоциях и чувствах в ментале, после того, как первая эйфория возвращения домой спала, накопление негатива и отторжения. Типа, побывать дома хорошо, но пора бы и... Ну вот так мы и вернулись на землю. И отсыпались неделю, наверное, после того стресса, что пережили на заседании на Версале. Вернее, не от него самого, а от последнего концерта там. Просто выдохлись. Ариэла как чувствовала что-то и так сильно выложилась, что я даже забоялся за ее здоровье. Все ее жизненные показатели снизились, в том числе и ментальные. Поэтому я ее потихоньку выхаживал, не допуская появления отрицательных мыслей и чувств, и не отходил от нее ни на минуту. Ну разве что, сами понимаете, куда. Сбегать по-быстрому в тупик коммунизма или посидеть и подумать на камне мыслителя о жизни. Без этого никуда. Ник. Наконец, наше затворничество закончилось. Ариэла пришла в себя и даже более того, буквально заездила меня в определенном смысле, чему я по естественным причинам был только рад. Тем более, что теперь этим можно было заниматься безопасно. Затем мы заскочили к Элхару, у которого все было примерно как у нас. Ксения взяла отпуск, и они вместе оттягивались то на побережье океана, то мотаясь по городам, по разным развлечениям. Сергей, сын Ксении, был очень доволен. С Элхаром они наладили хорошие отношения. Что там со старшим ее сыном, не знаю, но не думаю, что есть проблемы. Ну а раз такое дело, разумеется, веганец не мог не сконтактировать с земными спецслужбами, наладив с ними довольно мягкий, устраивающий всех контакт. Как и Руана, закрутив свой жизненный путь с японцем. Что-то сомнительно, что у них получится, но кто знает, на что способна совместимость. Побывали мы с Алиэлой и на Луне. Стройка вокруг и внутри лунной станции под названием «Звезда», бывшей ранее кораблем «Луч», который в очередной раз переименовали под давлением общественного мнения, шла так, что только искры летели. И в прямом, и в переносном смысле. На внешней обшивке красиво смотрелись эти работы. Поболтал я и со знакомыми мне лунянами. У ветреной особы в волосах появилась еще одна цветная полоска. Может, я тогда случайно оказался прав, предположив, откуда они у нее берутся. Уточнять не стал. У Альелы, на удивление, не забрали доступ на веганскую лунную станцию. То ли забыли ей обнулить его, то ли не посчитали необходимым. А там было много технологических вкусняшек, которые я с удовольствием скопировал себе. Просто многие вещи, что они делали, я не смог бы воспроизвести, не зная, что там за процессы происходят. Например, вот как мне понять, как работает анализатор солнечного состояния? Наводишь на солнце, и тебе выдаются все характеристики, прогноз развития с разбивкой на множество слоев, наличие или отсутствие экранированных объектов рядом с ним, кораблей, например, которые подзаряжаются дармовой энергией, и так далее. Наверное, и я смогу это симулировать, только нет соответствующей теоретической подготовки, без которой ничего не сделаешь. Или же аппарат по разложению на несвязанные молекулы или атомы разного рода материалов. Вот есть у тебя кусок чего-то или порошок. И ты точно знаешь, что в нем есть. Например, железо. Наводишь, жмешь кнопку, и скоро это железо, превращенное в атомную пыль, постепенно засасывает в аппарат, как в пылесос. Ну или не засасывается, как решишь. А там, например, может собраться уже в бруски. И как уж он там следит, чтобы не возникло отрицательных последствий разрушения всех этих атомных цепочек, дело темное. Вообще шокирующий аппарат, который можно использовать и как оружие. Впрочем, у него есть значительные ограничения как по дальности, так и по объему обрабатываемого материала. Да еще какие-то другие технологические ограничения, так что можно не бояться этой вундервафли. Собственно, там много чего еще было, что я без зазрения совести копировал. Благо, восстановленные и скопированные информструктуры веганские объекты продолжали нормально работать. Все, что им нужно было для работы, было прописано в них самих на физическом уровне и спокойно восстанавливалось. Кое-какими вещами я, согласие Алиелы, поделился с землянами, но, разумеется, не со всеми. Хотя, проведя аудит того, как они обращаются с переданными ранее им технологиями и знаниями, остался доволен, так что можно было бы и побольше отдать, но тут уж Алиела намертво встала на путь отрицания. Ну да ладно, там еще годы и десятилетия землянам ковыряться в наследии. На Версалии пока никак не отреагировали на контакты веганцев с землянами. Но Ойла сказала, что особых проблем это не вызвало, хотя для выработки определенного отношения и собирались различные службы, так или иначе связанные с работой в космосе и общением с инопланетными расами. Пока ничего не решили. С хостесами вроде бы начали осторожные пляски с бубнами в сторону налаживания отношений. Осторожны, потому что, обжегшись на существовании довольно мощной группы, считающей, что наличие постоянного врага – залог развития цивилизации у себя на Версалии, предположили наличие таких же настроений и у хостесов. Так и оказалось, не ошиблись. Поэтому там пока все сложно, но процесс идет. Это нам рассказала Ойла по большому секрету, тем более, что говорить она могла без опаски. Перехватывать связь через болталку еще никто здесь не научился. Да и вряд ли научится в ближайшие пару тысяч лет. Или десятков. Или сотен. А вот пропажа меня и Алиелы весьма расстроила службу внутреннего контроля. Да и не только ее, были еще желающие с нами пообщаться, но нам это было совсем не в кон, и мы так и остались пропавшими. При очень сильном желании нас несложно было бы вычислить, с возможностями веганцев и даже найти на Земле, и это вызывало некоторую смутную внутреннюю тревогу у Алиелы, уж не знаю почему, и иногда мешало нам наслаждаться покоем, собой, жизнью. А Драко вернулся ко мне. И попросил его снова называть Драко, так как Шушело оказался слабаком, и называться так теперь для Драко западло. Но это я на пацански перевел, интонации которого прослеживались в ментальном выражении моего дракончика. А потом я залип на новый проект, в котором мне с удовольствием помогала Алиела своими веганскими научными знаниями, коих у нее оказалось столько, что иному нашему академику и не снилось. Вот как это в ней все совмещается, а? Жесткость и мягкость, огромные знания и глуповатость, причем такая, что хочется обнять и не отпускать, чтобы этому глупенькому существу жестокий мир не нанес в душе никаких ран. Или я что-то до сих пор не понимаю в женщинах. Параллельно начал уже ее подтягивать, но пока в энергетике. Все-таки у их расы из-за переразвитой ментальной сферы образовался дисбаланс энергии и частот организма, ни в коем разе не опасный, но в каком-то смысле зафиксировавший их развитие в сторону более разнообразного энергетического управления, в частности, в сторону магии. Зато для чародейского направления тут почти никаких ограничений не было, но мне это надо, чтобы она в один прекрасный момент стала инфомагом. Ну вот хочу. Так вот, этот новый проект. Несмотря на то, что у землян теперь был огромный задел на развитие в космическом направлении, и его никто не собирался упускать, это и контакты с иридианами, и переданные веганские космические технологии, и найденные на Земле старинные аппаратусы. Но путь был очень длинным и грустным, я бы сказал. Поэтому меня зацепила идея космических врат, для реализации которой у меня, собственно, было все. Только надо это соединить, объединить, запрограммировать и запустить. Легкота, чего уж там. Но самую большую расчетную часть сделала Алиэла. Я просто в осадок упал. Стоило ей дать безграничные вычислительные возможности моих инфосерверов, как я в первый раз увидел, как они выходят на полную нагрузку. Ну, не все, но два точно. Вот реально, никогда еще они у меня не превышали уровень загрузки в несколько процентов, но десяток может, а тут даже во время телепортации нет такой нагрузки на телепортационный сервер. Я даже немного покомплексовал, но потом для себя решил, что и сам бы справился, но может быть немного по-другому, может быть подольше, все с теми же несколькими процентами загрузки вычислительных мощностей, но получил бы такой же результат. И вообще, может быть, это у нее алгоритмы неоптимальные были. Вот. Ну а получившийся движок у нас выполнял поисково-транспортную функцию. Если совсем упрощенно рассказать, то можно было задать разного рода условия, которые должны существовать на какой-то планете или просто в космосе. Переконвертировать эти условия в формат частотно-волновых характеристик. Дальше уже работал этот движок, формирующий более полные условия, скажем так, приближенные к реальности. Например, там подмешиваются частоты нашей галактики, потом расстояние, например, от Земли, наличие или отсутствие какой-либо звезды определенного типа и так далее. Потом по этим частотно-волновым характеристикам производился микротелепортационный прыжок. Даже не прыжок, а перемещение нематериальной информструктуры датчика, производящего снятие нужных первичных физических данных, которые затем передаются обратно уже через инфосеть, где мы, как помним, расстояния не играют роли. Собственно, если прыжок уже произошел, то можно считать, что параметры подобраны верно и частично заданные условия существуют. Этот прыжок, кстати, не гарантирует, что ты попал прямо на ту планету, которую искал. Это лишь говорит, что где-то рядом она есть. А это «рядом» может до нескольких световых лет растягиваться, пока совсем уж точно не подберешь координаты. Поэтому там и расчеты такие мощные на всех этапах. Там, кстати, можно и не на планету прямо прыгать, а в космос рядом. Тут и космические технологии пригодятся. Когда через месяц все это заработало, радости моей не было предела. Разумеется, в первую очередь отработали прыжки на планеты Солнечной системы. Благо, тут рассчитывать было легче всего. Почти все параметры под рукой, и буквально за день можно все отладить. Еще проверяли движок по Версали. Задали известные по этой планете параметры, но не все, конечно, только основные. Как будто ищем неизвестное, но кое-что предполагаем. Потом задали расстояние от Земли, прочие параметры и за неделю нащупали. Ну, как-то так. Думаю, земного типа планеты все-таки можно будет так найти. Потом мы с Алиелой оттягивались, благо Земля могла предоставить много развлечений на любой вкус, не только в России, разумеется. Собственно, для нас с подругой разницы особой не было, где тусоваться. Уровень нашей безопасности был уже настолько велик, что мы бы выжили и в эпицентре ядерного взрыва. Хотя всякие хитрые подходы, может быть, и могли бы сработать, но чего не было, того не было. Закончилась загрузка местного интернета мне на специальный инфокомп, прикрученный к моей информструктуре. Но этот процесс был неодноразовый. Остались связи со сборочной структурой, которая постепенно, по мере возможности, обновляла данные у меня, фактически сделав таким образом полную обновляемую бэкап-копию сети, пусть и с некоторым отставанием от оригинальной. С кристаллами на Версалии связь также не была прервана. Чего это они не захотели разрыва отношений? И вдруг почему-то у них прорезалось какое-то чувство, которое я бы назвал любопытством. Их кристаллическая сеть вдруг, без инициации этого процесса, веганцами, грубо говоря, по собственному почину, заинтересовалась окружающим миром и Землей в частности, а также чем я занимаюсь. Ну, я немного о себе рассказал им, что не считал критичным. Услышав о копии интернета, они вдруг предложили такую же штуку сделать и с их знаниями, но с одним условием, чтобы она хранилась именно на кристалле, который будет у нас. Сначала они предложили проапгрейдить Алиелу в этом плане, но мы с подругой отказались. Не хотелось вносить дисбаланс в ее уже потихоньку перестраивающийся организм. По-моему, кристаллы даже обрадовались. По крайней мере, у меня возникло такое ощущение, и предложили другой вариант. Типа браслета, усыпанного кристаллами. Они хоть по своей структуре и не аморфные, но могут принимать и желаемую форму. Собственно, и сам браслет был из кристалла основы. Забавно, но покрутив этот браслет в руках и пообщавшись с ним ментально, я понял, что это фактически отдельная колония кристаллов, поддерживающая связь с родительской. Прямо даже мысли разные появились о размножении и порабощении Вселенной кристаллами. Впрочем, не похоже на то. У них основной побудительный мотив жить – это служить и копить информацию. Похоже, это все-таки какая-то странная, но форма жизни. И к информации внутри них у нас теперь был полный доступ. Конечно, круто, но пока ничего не дает, кроме перспектив на будущее. Разбираться-то со всем этим нужно, а информации там ой как много. От них я узнал, почему веганцы так странно отреагировали на информацию о параллельных мирах и то, что их интересует только этот мир. Оказывается, давным-давно они сюда попали из одного из параллельных миров и кристаллы с собой притащили. Они уже тогда с ними сосуществовали. Вот так вот. Что уж там у них случилось, почему они сюда перешли, о том история и кристаллы умалчивают. Ну и защиту Солнечной системы довел до ума, тут времени много не потребовалось. Фактически надо было только сделать командный пункт, а уже варианты воздействия на противника я предложил просто россыпью. Ведь если мои системы нащупали информструктуру врага, то сделать с ним они уже могут все, что угодно. Распылить, трансформировать, забросить на Солнце, да хоть телепортировать за пределы системы. Ну или вообще размазать в пространстве, задав неопределенные характеристики прыжка. Центральный пункт сделал в лучших традициях своей современности многокилометровые апартаменты в горах Урала. При всем желании никто не догадается, где это, да и сканировать из космоса проблематично. На создание и облагораживание его ушло не более нескольких дней. Тут мы вместе с Алиелой поработали дизайнерами. Я свои примочки, нравящиеся мне, сделал. Она – веганские. И трудно было сказать, где было лучше. Мне нравилось и там, и там. Ну и добраться туда можно было только телепортом. Никаких иных связей с поверхностью не было. Кстати, в процессе создания подземелья нашел несколько древних городов и бункеров времен Советского Союза. По крайней мере, соответствующая символика там присутствовала. Трогать я ничего не стал, пусть остаются как память. Но телепортационный доступ туда вывел, вдруг заинтересует историков или военных. Мой новый командный пункт лежал значительно ниже, так что даже можно было бы сказать, что в какой-то мере прикрывался старыми системами. Когда я все это вывалил на голову Орлова, он, как говорится, просто сел на задницу и долго ничего не смог сказать. «Ладно, не благодари», — хмыкнул я. «Можешь даже вообще ничего не говорить». «Ну что ж», — прокашлялся Орлов, — «да я пока и не знаю даже, что сказать. Отвлечемся тогда. Тут был запрос от структур Кораблева, вернее, от него лично. Там где-то есть проблемы, он оказался в курсе, ну и, ознакомившись с делом, решил тебя привлечь. Дело простое, но непонятное. Есть один путешественник международного класса, Лекстранг, англ. Так вот, он пропал где-то в океане. Пользовался-то он нашими системами геолокации, так что кое-кто хочет вину за его исчезновение на нас переложить. Ну, в общем, для нас это хоть и мелочь, но неприятное в некоторых областях. Что, с концами пропал? Хуже того. Мы, в общем-то, быстро нашли место пропажи и отправили туда спасательный раком, но и он пропал. Тогда мы перекрыли акваторию в диаметре нескольких десятков километров и стали исследовать. Собственно, аномалию мы сразу там нашли. Почему и отправили автономный модуль спасения и стали исследовать ее. Сейчас мы в тупике. Ну и тут Кораблев про тебя вспомнил. Глянешь? «С удовольствием», — кивнул я. «А то уже все надоело. Вроде дела все довел до продакшна, заказчику, то есть вам сдал. Ну или почти сдал. Оставлю вам многоразовые мимокопии обучалки для всего этого барахла и свободен, как ветер». Я потянулся и зевнул. Погладил ногу, спящей рядом Алиелы. «Скинь координаты. Сам доберешься?» «Угу. Ладно, звякнешь, как что узнаешь». «И море бурное ярится, и солнце спряталось вдали», — процитировал я пришедшие в голову чьи-то строки, глядя, как под нами с Алиелой бушует океан. Огромные серые волны взлетели на десятки метров, небо было затянуто почти черными тучами, периодически высверкивающими молниевыми разрядами. Ветер выл и стонал, разрывая или запрессовывая воздух чуть ли не в твердую основу. Мы с Алиелой висели в воздухе на большой высоте, но даже досюда порой добирались волны, обливая наш шар солеными брызгами. Пока я любовался видами, Ариэла достала какой-то прибор в виде ромба, и тот на ее ладони засветился, разбрызгивая в стороны капли света и его извивающие ленты, устремившиеся в разные стороны. Красиво работают приборы веганцев. Пока Ариэла занималась своим, я пытался разобраться с тем, что видел сам. Энергетика этого места тут буквально взбесилась. Поля закручивались, сплетались, распадались, но главное, что я наблюдал – огромную энергетическую дыру в пространстве диаметром примерно с полкилометра. Эта дыра работала как насос. То в нее энергия проваливалась, то наоборот изрыгалась обратно, правда, вроде как слегка другая. Единственная мысль, что пришла мне в голову. «Это нестабильный портал в другой мир», — созвучно моим мыслям вынесла приговор Алиэла. «Его можно стабилизировать?» — заинтересовался я. «У меня такой возможности нет», — глядя на визуализированную мною энергетическую картину, ответила подруга. «Похоже, наша пропажа попала сюда. Как думаешь, он жив?» «Почему нет? Если он был на яхте, и у нее достаточно высокие показатели прочности, то есть она могла его защитить, вполне возможно, что и жив. Только времени много прошло, да?» «Ага, уже где-то полтора месяца в совокупности». «Что будем делать?» – спросила Алиэла, глядя на меня. Я вздохнул. «Как там твоя мама меня называла? Энергетический управленец? Попробуем как-нибудь стабилизировать его, что ли? Не получится, ну и хай с ним. Получится, посмотрим. В любом случае, просто так туда соваться нет никакого желания». Алиэла поцеловала меня. «Ты справишься», — улыбнулась она. Это было сложно. Почти 3 дня я боролся с энергиями, пытаясь их как-то стабилизировать или гармонизировать. В какой-то момент подключилась та колония кристаллов и дала мне довольно разумные советы, визуализируя свое понимание происходящего. Да чего уж там, без них я бы не справился стопудово. Все-таки как мало я знаю. Зато сила немерена. Сила есть, ума не надо. Да ну, как показывают события, надо. И побольше, побольше. Море успокоилось, небо очистилось, и только в воздухе, слегка касаясь поверхности океана, светился слегка наклоненный эллипс, червоточины в другой мир. Это я его подсветил. Эллипс слегка шевелился и иногда превращался в круг, а потом со временем снова уходил в эллипсоидную форму. Зато с энергетической точки зрения тут все было гвоздями прибито, не подкопаешься. Но вымотался я сильно, скорее психологически. Физически-то я быстро себя в норму привел. Отдохнув, связался с Орловым, он подключил Кораблева. «Ник, что там такое творится?» Из космоса вид был, просто мозги выносил. Думаю, вы уже догадались. Это проход, дырка, червоточина, как хотите называйте, в иной мир. Может быть, параллельный, может быть, просто на какую-нибудь планету в нашей Вселенной. Скорее всего, туда и провалился ваш путешественник Ираком. «А ты что сделал?» – полюбопытствовал Кораблев. «Да хрен его знает!» – я почесал затылок. «Но, кажется, мне удалось стабилизировать этот канал». «А закрыть его можешь?» — забеспокоился Орлов. «Вероятно, да. Что думаете делать?» «Не знаем. Может, снова отправить Раком?» «Может быть», — кивнул я. «Возможно, предыдущий не смог вернуться просто потому, что с той стороны выход сместился, а Раком ведь не видит прохода. Или видит?» Кораблев покачал головой. «Скорее всего, нет. На таком уровне энергетику, как ты, он не воспринимает». «Ну вот». «Может, и нашел он Лекстронга, да вернуться не смог. Ну, или не нашел. А сейчас, скорее всего, канал стабилизирован, и я думаю, что с той стороны тоже. Ну, и точки входа-выхода». «Ладно, мы туда пригоним пару военных бракомов. Мало ли чего оттуда может вылезти. А ты можешь там еще побыть и проконтролировать ситуацию? Мы пока посовещаемся тут, пока соберем всех, кого надо». «Без проблем», — кивнул я. «Я вообще могу сделать так, что никто не пройдет. Ну, типа пропускной системы. Если что попадет сюда, то в аналог карантина. А вы с этой стороны уже будете решать, что делать дальше. То ли пропустить, то ли уничтожить, то ли вытолкать обратно. Сейчас я это уже, кажется, смогу сделать». «Делай», — подтвердил Орлов одновременно с Кораблевым. Скоро к исследовательским кораблям, довольно навороченным, кстати, присоединилось несколько боевых роботов, то есть бракомов, с изменяемой формой, сейчас выглядящих как какие-то футуристические конструкции. И, наконец, появился спасательный компактный раком размером где-то 10 метров на 5 на 3 в транспортном состоянии в виде бруска. но при активации он быстро трансформировался в рыбную форму и стал похож на кита. Ныряя и выпрыгивая из воды, он помчался к порталу и в конце, выпрыгнув аж на 200 метров, нырнул прямо в его центр. «Связь пропала», — доложили мне. Через сутки Ракком не появился, хотя должен был всего лишь нырнуть и сразу вынырнуть. «Что посоветуешь?» — спросил Кораблев. «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Надо подумать». «Ладно, давай еще сутки подождем, а потом будем решать. Сможешь закрыть переход?» «Без проблем». Мы с Алиелой занимались ничего не деланием. Заслужили. Так впахивать и не похвалить себя, не наградить заслуженным образом. Ха, ищите дураков. Только разурат, только хардкор. Мы с Алиелой лежали на шезлонгах в уютной пустынной лагуне на необитаемом острове. Алиела лазила в Австралии, я просто любовался видами, кося одним глазом на обнаженную подругу. Все-таки красивая она у меня, глаз не оторвать. Алиела шевельнулась и вздохнула. Открыла глаза и взяла стакан с рядом стоящего столика. «Что интересного нашла?» — спросил я, чтобы хоть что-то спросить. «Лазила в астрале. Хотела найти, где ты успел наследить и посмотреть. Ты знаешь, что тебя уже в каких-то фэнтезийных фильмах рисуют. Правда, скорее всего, это пока только в чем-то воображении и довольно тускло, но тем не менее. Ты мне как-то показывал мимокопию своих приключений на Лунгрии. Вот что-то на эту тему. Я бы подумала, что это просто отражение твоих воспоминаний, но там явно кто-то другой упоминает тебя. Причем часто просто по имени. А оно, согласись, довольно редкое. Ник Админ Рутович. Это ведь само название?» «Угу», — кивнул я. «А можешь привязать эти картинки к местности на Земле, чтобы хотя бы примерно определить, откуда они идут?» «Сейчас попробую», — Риэла снова погрузилась в астрал. Я же пока прикидывал, все ли я сделал срочное, все ли мысли реализовал в отношении Земли. И как я ни крутил, выходило, что вроде как да. Теперь можно долго и вдумчиво все это развивать, причем все делалось таким образом, чтобы в развитии участвовали обычные люди с их технологиями, а на крайний случай с помощью одаренных. От мысли меня отвлек легкий вскрик Алиелы. «Ник, я нашла, откуда это идет!» Она возбужденно вскочила и уселась верхом на мне. Упершись руками мне в грудь, прошептала. «Это идет из того места, где мы нашли тот портал в параллельный мир». «Ну, не мы нашли». «Что? Хочешь сказать, что это выход на Лунгрию? Там точно идет как будто поток астральный, но медленный, почему я и не заметила сразу. На самом деле он двунаправленный, картинки и информация смешиваются и частично гасятся, поэтому и тускло все». «Но это точно оттуда идет!» «А что ты так возбудилась?» «Да вот что-то подумалось, и захотелось посмотреть, как живут в мире полном магов!» «Ты же понимаешь, что это опасно?» «Не в плане опасности того мира, а то, что мы можем не вернуться!» «Вот схлопнется портал, и все!» «Ну да, твои прыжки туда-обратно, и вот сейчас появление доступного портала явно случайны!» Хоть и подозрительный с точки зрения теории вероятности. Алиела развернулась прямо на мне и улеглась спиной на моей груди. «Хм, тяжеленькая, но приятная!» Я снова вздохнул запах ее волос. Алиела как-то заметила, что я тащусь с него, и стала меня то ли подразнивать, то ли прикалываться, иногда вот так подставляясь, чтобы я чувствовал или не забывал, что ли. Немного помолчав, Алиела задумчиво сказала. «Ты знаешь, я тут недавно думала о нас с тобой, о себе, о жизни, и вдруг поняла, что уже не могу представить свою жизнь без тебя. Не банально звучит?» «Продолжай». Я поцеловал ее. «И вот как представлю себя на Версалии без тебя, и становится так серо, не по себе, что хоть бунши рычи. И так хочется чего-то нового. Земля мне тоже уже как родная, но это как второй дом. А хочется раздвигать горизонты. Я, может, только сейчас стала жить по-настоящему. Только ты не смейся, ладно? Я знаю, что это все звучит банально и, может быть, даже смешно, но я не могу подобрать других слов. И даже если вдруг так получится, что назад вернуться будет нельзя, но я буду рядом с тобой, а ты со мной, то мне совсем не страшно». «Я понял тебя», — медленно сказал я, проводя рукой по волосам Алиэлы. «И спасибо, что сказала это. Мне тоже без тебя уже никуда. Собственно, в личном плане, в плане личных взаимоотношений, в моем случае программа выполнена на все 100, и мне никто другой не нужен. С другой стороны, боязно подвергать тебя опасности. Всякое может случиться, так что я тебя постараюсь прикрыть со всех сторон, пока ты еще куколка в магическом плане, но все равно страшно потерять тебя. Хочется холить тебя и лелеять». Алиэла тихо рассмеялась. «Спасибо, Ник. Это было очень и очень приятно. Только не забывай, я все же боевой офицер, пусть и в отставке. И хоть женщина, но не беззащитный цветочек». «Это я прекрасно знаю», — буркнул я. «Ладно, тогда давай готовиться с расчетом на то, что можем и не вернуться. Ну, там, родных в известность поставить в первую очередь, а то это последнее дело просто так пропадать. Сразу успокоить, что бы ни случилось, с нами будет все хорошо. Потом ты свои причиндалы от станции пересмотри. Может, что еще нужно взять, кроме тех штучек, что ты уже брала? Личные корабли, может, возьмем со склада. Ну, в цифре, как ты это делаешь. Мне иногда хочется полетать на них. Ностальгия». «Хорошо. В общем, рассортируй там все, а я у себя тут все соберу». Я развернул ее лицом к себе и замер в долгом поцелуе. Сестра грустно смотрела на меня. «У меня такое чувство, что больше тебя не увижу», — сказала она. «Брось», — улыбнулся я. «Расстояние значения не имеет. Имеет значение только знание, что со мной все в порядке, а для меня, что с вами все в порядке. Может, еще встретимся, тем более, что еще ничего не определено. И передай своей дочери слова. Вах, какая женщина! Она поймет». «Николай», — я повернулся к Орлову и пожал ему руку. «Я там на портале поставил фильтр, как говорил. В первую очередь он нужен, чтобы сюда не пролезли боги. Если с той стороны тот мир, о котором я думаю, то там с этим делом не очень хорошо обстоит. Могут бить наделать. Поэтому ну их нафиг». «Согласен. А что еще? А что, если еще какой случайный портал появится?» «Не думаю, что там так все просто. До сих пор же не пролезали. Ну, конечно, может быть, с той стороны просто вовремя никого не было из них. Но здесь проще. Я завязал на центр защиты системы еще и контроль порталов. В общем, если что-то подобное появится еще, то система автоматом будет ставить подобный фильтр. Не уверен, что это правильный подход. Возможно, такие проколы нужны для сохранения стабильности мироздания, но уж точно не для обмена богами. Поэтому, извини, фильтр только на богов и прочих энергетических сущностей. С остальными, думаю, вы справитесь и сами». «Ну, пасаран!» Орлов вскинул кулак. «А то. Ладно, бывайте, мне еще много кого надо посетить. Что-то говорит мне, что это действительно необходимо». Напоследок, оглянувшись и запечатлев в памяти двор имени Орловых, состоящими на крыльце сестрой с мужем, я телепортнулся. «Еще Катьку нужно встретить, дать ей полный доступ в свой дворец, но и Орлову с сестрой тоже, и так далее». Умник, зараза, решил остаться. Впрочем, все к тому шло. «Ну что я не видел на той Лунгрии, а?» — бухтел он, виновато отводя глаза. «А тут мне дело дают. Мелкий опять же на моем попечении». Я рассмеялся и хлопнул его по плечу. «Не менжуйся, умник. Ты уже давно перерос роль помощника и тем более слуги. Даст Творец, встретимся. Раз так, могу я рассчитывать, что если не вернусь, ты тут присмотришь за всем. Мои вкусы и жизненную позицию ты знаешь чуть ли не лучше меня. Вот ориентируйся на это. Только без ребячества». «Не беспокойся, Ник», — заулыбался умник. «Все будет как в лучших домах Америки». Я покачал головой, кивнул Гаврошу и ушел. И все равно гад он. Здесь была ночь. Портал таинственно мерцал в темноте, навевая мысли о несбывшемся. Мы с Алиэлой, взявшись за руки, висели над океаном и смотрели на портал. Отсюда я чувствовал легкое дуновение манны, буквально совсем чуток. Тот мир неохотно отдавал то, чем дышит и живет. И еще там действительно Лунгрия. Я смог уцепиться за свой карман, оставшийся в этом мире. С ним ничего не случилось, никто в нем не лазил. Если портал не схлопнется, если для этого достаточно будет моего укрепления, то, может, еще и не все потеряно. Может, даже с родными будет возможно общаться. Ладно, хватит тянуть. Прижав левой рукой Алиелу за талию покрепче к себе, я отпустил гравитацию, и мы упали в самый центр портала. Млечный путь, рукав Ориона, в районе Земли. Вот и последняя жемчужина загорелась синим цветом. Два существа облегченно улыбнулись друг другу, так известной всем участникам комитета улыбкой натуральных центаврийцев, дарящей умиротворение и гасящей внутренние конфликты на уровне души любого существа. Один из них махнул рукой и собрал жемчужины в руку, потом посмотрел на своего спутника. «Пора?» «Пора». Реальность поплыла, и скоро на центаврийской базе ничего не напоминало о том, что тут кто-то был. Буквально через минуту после этого события база снова стала просыпаться, а в комнате появились точные копии только что пропавших существ. Первый из прибывших продолжал по инерции говорить второму. «Я так и не понял, зачем нас отозвали на такой долгий срок? Теперь надо будет проверять, что тут натворили младшие без нашего контроля». Вдруг он будто споткнулся и поднял руку. Огляделся, потом махнул рукой, и перед ним появились какие-то светящиеся черточки, схемы и картинки. Центавриец медленно повернулся к своему спутнику. «Это смешно, но, кажется, мы отсюда никуда не улетали и спокойно выполняли свою работу в комитете». «Это действительно смешно», — засмеялся второй центавриец. Общемировые новости сети и на СМИ. Краткая подборка. Уважаемые читатели, рады сообщить вам, что известный путешественник Джон Ленгстронг нашелся. Благодаря усилиям МЧС России и службы очистки, задействовавших свои наилучшие разработки в области спасения, он был найден. Яхта путешественника попала в природную аномалию, в которой не работало большинство электронных устройств, и именно поэтому его долго не могли обнаружить. Но все закончилось благополучно, жизни Джона больше ничего не угрожает, но ему придется пройти долгий путь восстановления здоровья. Давайте помолимся за него. Новости собраны и аннотированы с помощью эскина, произведенного компанией «Макронадс». Российские СМИ. Краткая подборка. Новости собраны и аннотированы системой ИИ производства концерна «Байкал». Аномалия в Тихом океане, о которой мы недавно сообщали, локализована, и научными силами России проводится ее исследование. Спасательные ракомы найдены и возвращены в строй. Задачу по поиску и нахождению пропавшего известного путешественника Джона Лекстрона аппараты выполнили в полном объеме в режиме полной автономности. По результатам анализа их действий будут предложены улучшения в их алгоритмах работы. Новости собраны и аннотированы системой эскина, произведенного концерном «Байкал».